Картина девятая. Жанна. Сначала еще было терпимо. То есть не то, чтобы терпимо, а постоянно чем-то занята, ни на что времени нет. То осматривают врачи, делают успокаивающие уколы, от которых тупеешь, то следователи со своими вопросами, то представители посольства с соболезнованиями и тоже с вопросами. Можно ни о чем не думать. Делай, что говорят, отвечай, о чем спрашивают, и ладно. С телом опять же хлопот хватало. У них там в Москве не нашлось нормального гроба с заморозкой, и Жанна пробивала через дипломатов. И с рейсом были проблемы. Никак не получалось, чтобы и она, и гроб улетели одним самолетом. Но она настояла, добилась своего. Невероятно, какие в ней обнаружились бездны энергии и напора. Ну а дальше что? Привезла, похоронили. Уже на кладбище все дела закончились. Стой да кивай головой, когда произносит слова сочувствия. Подставляй щеку для поцелуя. Пей воду, когда кому-то покажется, что ты сейчас грохнешься в обморок. На самом деле физически она себя чувствовала нормально, а психически вообще по тормозам. Слез не было, сердце на части не рвалось. Может, от того, что гроб был закрытый. Что-то у них там все-таки с температурным режимом разладилось, пока везли. Всю церемонию Жанна простояла истукан истуканом. Пришла домой, сказала провожающим, что устала и хочет отдохнуть. Они обрадовались. Им тоже не сахар с безутешной вдовой возиться. Жанна посидела на кровати, глядя в пол. Легла. Проспала ровно сутки. На работе ей дали неделю отпуска, полуоплаченного. Но чем себя занять, она не знала. Поэтому проснулась на завтра. Пожевала чего-то и опять улеглась. Так всю неделю и провела, почти не просыпаясь. При ней состояла подруга Николь, оказалась идеальным человеком для такой ситуации. Сидит, как мышка, телевизор в наушниках смотрит, проснешься, дает попить, сует в рот какую-то еду. Все понимает, не насилует, не тормошит. Николь и присоветовала уволиться. «Куда ты, — говорит такая, — на какую работу?» «В себя надо сначала прийти». Жанна послушалась. Ей было пофигу. Сказала Николь, приведи себя в порядок, а то на черта похоже. Помыла голову, причесалась. Сказала, надо выходить понемногу. Стала выходить. В кино, в булочную, просто на бульвар погулять. Позвони родителям, они с ума сходят. Позвонила. Попала на отца. Он обрадовался ужасно. Отоспалась, можно мы приедем? И сразу приехали. С матерью. Мать, та просто сжалась и смотрела на дочку перепуганными глазами. Перманентный макияж на веках, 2-сантиметровые ресницы. Как есть кукла Барби. А вот отца было жалко. Всю жизнь он настраивался исключительно на позитив. Несчастье в его картину мира совсем не входило. Он суетился, хотел помочь, но не знал как. Потом придумал. Нужно поменять квартиру и всю мебель. Чтобы взять новый старт, пообещал покрыть все расходы и сразу же успокоился. Пару раз свозил Жанну по каким-то адресам, замучился от ее молчания, перепоручил дочку заботам агентства, отвалил. Ну и супер. Знакомые сначала звонили часто, но когда поняли, что ей это в тягость, темп проредили. Тем более знали, что при Жанне всегда Николь, которая сидит на пособии, времени у нее сколько хочешь, и вообще золото девка. Николь никогда не была самой близкой подругой, зато оказалась самой верной. Может, от того, что у нее парня не было, а может, просто человек такой. Приходила каждый день, а звонила, наверное, раз по 5. Пока не возьмешь трубку, так и будет трезвонить. Один раз 40 минут названивала. Жанна лежала, смотрела по часам. Потом накрыла голову подушкой, отвернулась к стене и уснула. Будь ее воля, вообще бы не просыпалась. Когда она жила с мужем, часто удивлялась на саму себя. Встретила его вроде не маленькой девочкой, на 24-м году жизни, а будто бы до Жанны и не было ничего. Не то чтобы совсем не было, а как бы это сказать, словно она 23,5 года продремала. Росла, училась, подросла, с кем-то там трахалась, но все это словно понарошку. Толком ничего не запомнилось. Ее, например, удивляло, почему люди любят вспоминать, что с ними в детстве было или в юности, ерунду всякую. Как будто это имеет хоть какое-то значение. Для нее не имело. Вот полюбила, тогда проснулась. И жизнь тоже очнулась, зашевелилась. Сделалась цветной, а то была черно-белой. Ничего бы Жанна сейчас не пожалела, чтобы опять вернуться в ту дрему. Потому, наверное, все время и спала. Но организму столько спать не нужно. Настоящего сна не получалось. Через какое-то время она уже сама перестала понимать, что происходит наяву, а что снится. В таком состоянии и увидела Жанну. Она стояла дома, у окна, смотрела на крыши. Или снилось, что стоит и смотрит. Был вечер, горели огни, по стеклу струился дождь. В комнате свет не горел. Вдруг Жанна смотрит, по ту сторону он, совсем рядом. Тоже приложил к окну ладони и глядит на нее. Прижался к стеклу носом, и нос от этого расплющенный. Она засмеялась, тоже прижалась, чтоб кончик в кончик. «Погоди», — говорит, — «погоди, сейчас открою». Открыла створку, а Жанны нет, только дождь, темнота, город. Скорее всего, это был сон, но с тех пор Жанна просыпаться вообще раздумала. Пошла к врачу, наврала про бессонницу. Он выписал снотворное. Больше она мужа не видела ни во сне, ни наяву, но надежды не теряла. Из каждой порции таблеток оставляла по одной. Через некоторое время их набралось полрюмки. Про себя Жанна решила, непонятно с чего и почему, что нужно накопить полную рюмку. Ни о чем таком не думала, решила. Когда она не спала, все время с ним разговаривала. Если на улице мысленно, чтобы в дурдом не отправили. Если дома и одна, то вслух. Жан не отвечал, но слушал, в этом она была уверена. А перестала бы с ним разговаривать, исчез бы навсегда, это она знала твердо. «Такая теперь цивилизация», — говорила она ему, «потому что только с ним и можно было разговаривать совсем откровенно. Разучились мы иметь дело со смертью. В старину людям до нее было рукой подать, и захочешь — не забудешь. Эпидемии всякие, насилие, неразвитая медицина. А теперь смерть от нас отодвинулась, ее загнали за кулисы». Люди в богатых странах иногда как бы забывают, что она существует. Вообще все, что связано с несчастьем, нынче не в моде. Оно вроде заразной болезни. Поэтому ты на поле с Хамидом — это были его младший брат и лучший друг — не обижайся, что они не звонят. Я и сама чувствую, что заразная. На меня по-хорошему нужно мешок надеть и колокольчик прицепить, как на прокаженного в средние века. Чтобы не подходил никто. Главное, мне ведь никто и не нужен. Да что я тебе объясняю? Ты и так понимаешь. И про Николь ему тоже рассказывала. Она не такая, как остальные. Не лучше и не хуже. Просто не такая. Для нее, наоборот, чужое несчастье, как навозная лепешка для мухи. Помнишь, она 3 года за своей парализованной бабушкой ухаживала. Все восхищались. А у Николь просто потребность такая. Теперь парализованная бабушка — это я. Ну и пускай. Что, мне жалко, что ли? Достала только своей психотерапии. Надо, говорит, про это разговаривать, в себе не держать. Она же не в курсе, что я и так с тобой разговариваю. Вот дура. Ты, говорит, должна вывести это из своей психики. А как я тебя выведу из психики? Что в ней останется? Однажды Николь сказала: «Завтра 40-й день. Мы с тобой люди нерелигиозные, но знаешь, все эти ритуалы существуют не просто так. В них есть духовный и энергетический смысл, они вроде мантры. Я заказала в соборе заупокойную мессу. Еще в русской церкви, это у них называется сороковины. Жан ведь в России погиб, это важно». Пришлось наврать, что он православный, раб Божий Иоанн. В русской церкви служба заказана на 8, в католической — на 11, так что успеем и туда, и туда». Приехала ни свет ни заря, в черном платье, и на голове черный платок. Это у русских так положено. Без платка в церковь не пускают. Жанне тоже привезла. А той было все равно. Сороковина так сороковина. Какая разница, где носом клевать? Перед началом бородатый священник очень складно и безо всякого акцента объяснял смысл церемонии. Жанна встрепенулась, когда он сказал: «Поминание в сороковой день нужно не только усопшему, но и его близким, чтобы душа обрела вечное пристанище и более не тревожила их покой». Сдернула Жанна черный платок и бегом оттуда. «Я вам дам, не тревожила покой». По двору, за ворота, через улицу. Вдруг кто-то шепчет прямо в ухо: «Стой, дуреха!» Она замерла, как вкопанная под истошный скрежет тормозов. В полуметре поперек мостовой развернула минивэн. Едва-едва она под колеса не влетела. Выскочил водитель, руками машет, кричит, а Жанна на него ноль внимания, все головой вертит. Не было рядом никого, ни души. Да и вообще, дуреха ее только один человек называл. А значит, душа рядом все-таки была. Дальше Жанна действовала без колебаний, будто по заранее придуманному плану или по подсказке. С улицы она убежала. И от орущего водителя, и, главное, от Николь, которая сейчас была совершенно лишняя. Зашла в парикмахерскую, показала фотографию, которую всегда носила с собой. «Подстригите меня вот так». «Под мальчик?» «Не под мальчика, а именно вот так». Мастер говорит: «Вам не пойдет». Но видит, она решила. Пожал плечами, стал стричь. Из парикмахерской Жанна пошла домой. Медленно, потому что времени оставалось еще много. Посмотрела кино, которое они с мужем последний раз вместе видели. Сделала маникюр, просто так. Догадалась позвонить Николь, чтобы не психовала. Повезло, у той был автоответчик, иначе прилипла бы насмерть. Жанна сказала: «Я хочу побыть одна. Телефон отключу, не дергайся. Все нормально». Села перед зеркалом и стала ждать. С чем, а с терпением у нее был порядок. Мебель в квартире была вся новая, вместе с Жанном покупали. Только над туалетным столиком висело старое зеркало в золотой раме с лепниной, поверхность в пятнах. Мама на свадьбу подарила. В ее духе подарочек, ненужное барахло сплавить. Жанна хотела отнести старьевщику или просто на помойку, но Жан не позволил, чем-то оно ему понравилось. В последние дни она часто перед зеркалом сидела. Включит лампу и смотрит на себя, будто ждет чего-то. А сегодня лампу включать не стала, потому что в лампе-то все и дело. Потихоньку начало смеркаться. Вдова смотрелась в зеркало и уже не видела своего лица, только силуэт, стриженный. Не поймешь, чей, то ли Жанны, то ли Жанна. Нет, это был Жан. Его черты были едва различимы, но это, несомненно, был он. Как же она раньше не сообразила? Ведь он подсказывал, когда глядел через залитое дождем стекло. Супруги жадно смотрели друг на друга. Пошевелиться или нарушить молчание Жанна боялась. Для первого раза. Продолжалось это недолго, минуту или две. Потом совсем стемнело, и лицо в зеркале померкло. Но путь был проторен. Перед тем, как лечь спать, Жанна посмотрела по интернету, когда завтра восход солнца. Оказалось, в 6:45. Поставила будильник на половину седьмого. Перед рассветом села на то же место. Когда темнота сменилась сумерками, в зеркале появился Жан. «Ты меня больше не оставишь?» — шепнула она. Он покачал головой. «Никогда, никогда?» — кивнул. Тут стало слишком светло. Жанна мужа больше не видела, только саму себя. Лицо у нее было не такое, как во все предыдущие дни, а счастливое. Зазвонили в дверь настойчиво, потом начали стучать. Жанна, напевая, пошла в коридор. Николь ворвалась в прихожую, чуть с ног не сшибла. Я глаз не сомкнула. Домашний телефон отключен, портабль тоже. Еле дождалась, когда метро откроют. Хотела сразу в службу спасения, чтобы дверь ломали. Ты улыбаешься? Изумилась она, глядя на подругу. Что это с тобой? Ну-ка дай свет включу. Да ты на человека похожа. Повертела Жанну за плечи. С удовлетворением констатировала. Вот что значит месса, и пусть мне говорят, что хотят. Факт налицо, кризис миновал. Теперь, когда твое психическое здоровье пошло на поправку, можно заняться физическим. Скажи, у тебя цикл восстановился? Нет. Когда в последний раз была менструация? Жанна подумала и улыбнулась. Давно. В Таиланде еще, когда только приехали. Улыбнулась, потому что вспомнила, как Жан сначала расстроился, а потом сказал: «Плевать, нас это не остановит». «Я тебе говорил, у меня гинеколог классный, доктор Кант», — стрекотала Николь. «Запишу тебя на прием. Пусть сделает анализы, пропишет курс гормонов. Ты чего ржешь?» Жанна прыснула, потому что Жан ей шепнул. «Подходящая фамилия для гинеколога». «Подходящая фамилия для гинеколога», — сказала она. Подруга пожала плечами. «Фамилия как фамилия? Еврейская, наверное». Николь не знала английского языка. И вообще, как у большинства отзывчивых людей, с чувством юмора у нее было не очень.